и новый приступ зевоты едва не разорвал ей рот, как у Гуинплена. «Скучаем, барышня?» — окликнул ее кто-то рядом, и Кира, как в замедленном кадре, повернув голову, еще раз зевнула, да так, что слезы покатились из глаз. «Да брось ты!» — сказал высокий, загорелый парень лет 30 с выгоревшими до льняной белизны волосами и сверкающей улыбкой. «Не плачь, не стоят они того! Это были очень плохие мальчики, с такими дружить опасно!» До Киры дошло, что незнакомец принял ее за подружку одного из арестованных менял, которая оплакивает своего приятеля. Она высокомерно вскинула брови, отметая оскорбительную нелепость этого предположения, и собралась гордо удалиться, как вдруг ее осенило. А что, если перед ней подельник задержанных, который и поможет ей решить все проблемы? Она опасливо взглянула в улыбчивые зеленые глаза и пробормотала. «Да нет, у меня к ним был деловой интерес». «Ченч?» — догадался зеленоглазый. «Но это не проблема, других найдешь». «Ченч, да не совсем», — осторожно уточнила Кира. «Хотела кое-что продать». «А на базар только за этим и ходят. Либо продать, либо купить», — усмехнулся он. И вдруг зеленые глаза стали сердитыми. Кира даже опешила, не понимая, когда и как умудрилась его разгневать. Однако тут же выяснилось, что она тут ни при чем. Глядя поверх ее головы и грозя кулаком, незнакомец рявкнул: «А ну пошли! Нечего тут!» Обернувшись, Кира увидела бледно-голубой «Москвич» 407 или 408 модели, притулившийся к решетчатому забору рынка. Какая-то пацанва разглядывала и ощупывала его с брезгливым любопытством, словно недоумевая, неужели в наш век Фордов, Шевроле и Мерседесов кто-то еще ездит на таком анахронизме. «Эй, ты!» — хохоча кричал один из мальчишек. «Убери свою консервную банку, понял? Тут люди машины ставят, а ты мусор всякий кидаешь». И пацанва разбежалась вопя: «Консервная банка, мусорное ведро!» «Между прочим, мой москвич только что из ремонта», — обиженно сказал светловолосый. «Весь покрашен, от и до. Я даже чехлы новые купил. А мотор у него еще тянет, будь здоров». «Конечно», — сочувственно сказала Кира, — «он еще очень даже ничего». Она устало глядела, как солнечные зайчики скачут по бледно-голубому боку, и вдруг ее осенило. Мысль явилась так мгновенно, что Кира даже обдумывать ее не стала, а сразу выпалила. «Вам хорошие часы не нужны?» и подняла руку, давая ему время оценить Роллекс. «Не Хиллари», — задумчиво сказал незнакомец. «Очень даже не Хиллари. Малайзия, Корея, Филиппины». «Что?» — возмутилась Кира. «Родные!» «Да!» — саркастически кивнул он. «А как же? Ну и что дальше?» «Эти часы ваши, если довезете меня до Керчи и переправите на пароме в Ильич. Понимаете, у меня украли все документы и деньги, поэтому...» Зеленые глаза оценивающе оглядывали ее с ног до головы, с особенным интересом задержавшись на тоненьких бретельках сарафана. У Киры мурашки по коже побежали, и чтобы успокоиться, она принялась думать о том, какое наивернейшее решение приняла. В Ильиче она сразу придет в портовую милицию и заявит о потере документов. На российской земле в раз кончатся все эти глюки с портретами и челноками, не говоря уже об убийстве на Карадаге. Для тамошней милиции Кира будет просто-напросто растяпа отдыхающая, которой хочешь не хочешь, а надо помогать. И тут-то она начнет умолять помочь ей дозвониться до Нижнего Новгорода. Вряд ли ильичевская милиция захочет возиться с ее пропажей. Они охотно все свалят на нижегородских коллег».